доктор Роуз. Это и есть легенда Гедеона. Достаточно ли хорошо вы знаете скрипку, чтобы понять, где в этой легенде изъян? Легенда выжила и получила широкую известность благодаря тому, что мы назвали ее легендой и смеялись, когда рассказывали ее. Мы говорили «вздор» от первого и до последнего слова, но при этом многозначительно улыбались. Мисс Ор давно умерла, так что она нашу историю не опровергнет. После мисс Ор был Рафаэль Робсон, однако он мало что может сделать для установления истины. Но я вам расскажу все, как было, доктор Роуз. Какова бы ни была моя реакция на предложенные вами упражнения, я заинтересован в том, чтобы вы знали правду. В тот знаменательный день я действительно гуляю в садике на Кенсингтон-сквер, но не с дедом, а с летней группой, организованной соседним женским монастырем. Группа состоит из малышей, проживающих на Кенсингтон-сквер, а руководят ею три студента, обитающие в хостеле, общежитии при монастыре. Один из этих студентов забирает нас по утрам из дома, и мы, все держась за руки, идем в центральный садик, где, согласно ожиданиям наших родителей и за небольшую плату, нас должны обучать навыкам общения посредством совместных игр. Предполагается, что благодаря этому мы получим преимущество, когда пойдем в школу. Таков план, во всяком случае. Студенты занимают нас играми и упражнениями, и когда мы, малыши, принимаемся выполнять задания, которые они выбрали для нас на сегодня, сами они удаляются в то самое подобие древнегреческого портика, чтобы поболтать и покурить. В тот день нам велено тренироваться ездить на велосипеде, поэтому мы садимся на наши трехколесные машинки и едем по периметру сада. И пока я упорно кручу педали, в самом конце маленькой группы мальчик примерно моего возраста вынимает из штанов свой петушок и мочится среди газона на виду всех. Это вызывает кризис. Правонарушитель ведут домой, не переставая строго отчитывать. Вот тогда-то и начинает звучать музыка. И две студентки, оставшиеся присматривать за группой, не имеют ни малейшего понятия о том, что за произведение исполняется. Но я хочу приблизиться к источнику звука и настаиваю на своем желании с такой силой, что одна из студенток, итальянка, судя по тому, что ее английский не очень хорош, зато сердце у нее большое, обещает помочь мне найти, откуда доносится музыка. И мы находим это место. Это дом для бедных, где проживает мисс Ор. Она не играет, но и не притворяет, что играет. И на ее лице нет слез, когда итальянская студентка и я входим в ее комнату. Мисс Ор дает урок музыки. Каждый такой урок она заканчивает, прослушивая вместе с учеником какое-либо музыкальное произведение на стереопроигрывателе. В этот день они слушают Брамса. «Тебе нравится эта музыка?» — спрашивает меня мисс Ор. Я не отвечаю, потому что не знаю, нравится ли мне музыка, и не знаю, что я испытываю, когда я ее слышу. Все, что я знаю, — это то, что я хочу научиться производить подобные звуки.